Примерно в это же время пошли воздушные ямы. Самолет вдруг проваливался на сотни футов вниз, и у меня появлялось такое ощущение, будто мой желудок остался где-то далеко позади. Лицо Боба сделалось нежно-зеленого, яшмового цвета. Собака села на задние лапы и положила ему на колени свою огромную слюнявую морду, несомненно, требуя от него сочувствия и сострадания. Боб подтолкнул ее, даже не открыв глаза. Молодой индеец перестал улыбаться всем и каждому, он прикрыл лицо большим носовым платком и тихо догорал в своем кресле. Другой индеец, совмещавший обязанности грузчика и стюарда, непринужденно развалясь на груди мешков с почтой, читал газету. Он закурил сигарету и стал овивать нас клубами ядовито-зловонного дыма. Жена священника пыталась поддерживать разговор с Бобом. Как мне казалось, большее желание отвлечься мыслями от воздушных ям, чем и стремление к общению. «Вы летите в Каранамбо или в Боависта?» «В Каранамбо. Вот как. И вы надолго задержитесь на Рупунуни? Всего на 2 недели мы ловим животных. А, теперь я знаю, кто вы. Ведь это ваши фотографии были помещены в Кроникл на прошлой неделе. Вы были сняты там с какой-то змеей в руках». Змеи были больным местом Боба, и он только слабо улыбнулся. Тут самолет опять нырнул вниз, и Боб резко выпрямился, устремив умоляющий взгляд на грузчика, стюарда. Благодаря своей долгой практике этот человек, похоже, выработал способность телепатического общения с пассажирами. Ни слова не говоря, он слез со своих мешков, достал откуда-то большую, проржавевшую жестянку и галантным жестом протянул ее Бобу. Тот уткнулся в нее лицом, да так в ней и остался. Великая сила — самовнушение. Ибо вскоре его примеру последовала жена священника, а за ней и все остальные пассажиры, за исключением самого священника и меня. Я выглянул в окно и увидел, что лес начинает расползаться на отдельные группы деревьев, разделенные травянистыми лужайками, и вот уже мы летим над настоящей саванной. Лес уступил место всхолмленной, раскинувшейся на многие мили травянистой равнине с редким, растущим в разброс кустарником и немногочисленными, укрывшимися в складках земли озерами. Самолет стал снижаться кругами над местностью, которая казалась чуть ровнее остальной саванны. Мы шли на посадку. «Похоже, прилетели», — сказал я Бобу. Он с трудом оторвался от жестянки и глянул в окно. «Не валяй дурака, тут невозможно приземлиться». Не успел он договорить, как самолет мягко вошел в траву и, медленно снизив скорость, остановился. Моторы предсмертно чихнули раза два и затихли. Стюарт открыл двери, и в лицо нам пахнул теплый ароматный ветерок. Все вокруг было объято отрадной, абсолютной тишиной. Самолет окружила кучка индейцев. На фоне пустой саванны они казались ордой монголов в среднеазиатских степях. Это были единственные люди на 200 миль окрест. Повсюду вокруг простиралась саванна, мили и мили волнующейся травы, серебристо сверкавшей под дуновениями ветерка. Единственным признаком жилья здесь была какая-то необыкновенная постройка, ярдах в 100 поодаль, что-то вроде стоящей на столбах соломенной крыши без стен. Под крышей была манящая тень, поэтому мы подошли к навесу и сели. «Ты уверен, что это Каранамбо?» — спросил Боб. «Так утверждает стюарт». «Не сказал бы, что это перенаселенное местечко», — заметил Боб, критически озирая кучку индейцев. Примерно в полумиле справа посреди саванны возвышалась бровка пыльно-зеленого леса. Внезапно из лесу появился автомобиль. Прыгая и рыская в траве, он мчался на нас, оставляя за собой тучу красной пыли.